Глава 13. Задачка деда. «Брось его, вы не пара. Пойми, не могут дух и медиум быть вместе». Услышав это, я притормозил и не стал торопиться стучаться и открывать дверь. Решил послушать, что ответит на это Света. Да, слова Мирославы мне не понравились, но мало ли что она сказала. Решать в конечном итоге не ей. Я надеюсь. «Почему ты против? Даже деда не возражает», — чуть плаксиво спросила Света. «Ты же к нему нормально относилась. Так что случилось-то?» «Как дух-защитник, он хорош», — согласилась Мирослава. «Но заводить постоянные отношения нужно живыми. Неужели ты не хочешь иметь детей? Наслаждаться жизнью не только духовной, но и материальной?» «Мы найдем ему тело», — убежденно заявила Света, отчего в моей груди потеплело. «Все-таки я действительно ей нужен. Это не так просто, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Но ведь в нашем роду уже такое происходило. Даже предок, сам Дождьбог, воскрешал свою первую жену, и она ему двух сыновей потом родила. И один из них потом темным богом стал, да и сама она свою суть поменяла», — мрачно закончила Мирослава. «В той истории не все так просто. Даже в наших хрониках не все отражено. Но такое было, и после этого не раз случалось. Я не помню случаев, когда это заканчивалось чем-то хорошим», — не отступала от своего женщина. «Ну, мам, ну дай нам хотя бы шанс!» Мирослава вздохнула. Я не видел, что она делает, и мог ориентироваться только на слух, но четко представил, как в этот момент женщина подсела к дочери и ласково прижала ее к себе. «Пойми, я желаю тебе лишь добра, но представь, даже если у вас все получится, вы найдете Олегу тело, он удачно в него вселится. А дальше что? У любого тела есть родственники. Что вы им скажете?» «Тело нужно без души», — буркнула Света. «Потому можно подстроить клиническую смерть. А если они потом на Олега на улице наткнутся?» «Двойников в мире хватает», — продолжала тихо стоять на своем девчонка. «Все-то у тебя продумано». Вдруг кто-то тихонько похлопал меня по плечу, отчего я чуть не подскочил под потолок и резко обернулся, готовый атаковать подкравшегося противника. Позади меня стоял Лин и с упреком покачивал головой. Стало стыдно. Снова повернувшись к полуприкрытой двери в спальню Светы, я громко постучался и попросил разрешения войти. «Да, конечно», — крикнула Света. «Я хотел айфон взять, поиграть. Можно?» — спросил я, оглядывая обстановку внутри. Девчонка успела отсесть от матери и сейчас быстрыми движениями приводила свои волосы в порядок. Махнув рукой на свою сумочку, она завязала хвост и стала ждать, когда я снова покину ее комнату. Когда я вышел и отошел на несколько метров от двери, Лин придержал меня за локоть. «Больше так не делай». «Договорились», — кивнул я, смотря в спокойные и непреклонные глаза азиата. Тот удовлетворился моим ответом и отпустил меня. После этого я спустился в зал, попутно думая, что если бы не та тренировка с Лином под сенью Великого Древа, то сейчас бы я уже фонтанировал ненавистью и наверняка совершил какую-нибудь глупость. Но вместо этого внутри глухо ворочалось раздражение и горечь, а также радость, что Света реально всерьез относится к нашим отношениям и готова их отстаивать даже перед близкими людьми. В зале уже сидел задумчивый дед, покуривая трубку. «Но как, узнали? Это символ Вия?» Тут же спросил я результат его похода к Дождьбогу. Недовольно скривился тот. «Узнал. Не Вия это символ, хотя общие черты вроде и есть, и значение похожее. Но хуже другое. Это не только не символ Вия, но вообще не символ». «А что же это?» — не понял я. «Глиф!» — ошарашил меня дед. «Глиф, построенный на основе другого знака. Как у тебя?» «Как у меня? Но у меня глифы опираются на математические знаки, смысл которых создали обычные люди, и сила у них лишь в том, что эти знаки общеизвестны. Тут же все наоборот. Символ Вия, по словам самого деда, не очень распространен, но все же он существует. Тут мои мысли поскакали дальше, в итоге приведя к вполне себе логичному выводу. То есть это глиф темного духа, знакомого с редкими символами?» Возможно, он даже входит в темную семью потомков этого Вия. Вот и я о том же подумал было, покивал дед. Только проблема в том, что у Вия есть лишь прямые потомки, что входят в его род. Все побочные ветви жестко отсекаются. Зачем? Не понял я. Таков род, пожал плечами дед. Но в одном можно не сомневаться. Того парня духом сделали нарочно, как и еще нескольких обнаруженных Жозе. Фактически, у нас в городе кто-то из темных семей начал мутить воду. Змеи вы, тут же предположил я. Как вариант. Но вряд ли, покачал головой дед, протяжно выдыхая густой дым. Змей достиг своей основной цели. Да и зачем ему заниматься подобным? Вот скажи, дух был силен? Нет, слабак совсем. Но это по сравнению со мной. Ну да, усмехнулся в усы дед. Ты же теперь у нас паренек хоть куда. Силачом славу недаром, семерых одним ударом. Да? Процитировал он старую сказку. Я смутился. Но ведь я действительно уже гораздо сильнее, чем был раньше. Ладно, не тушуйся. Так вот, я к чему веду-то? Продолжил он свою мысль. Тот дух был слабаком, и ты смог бы его одолеть, даже когда только стал защитником света. И последующие, о которых рассказал Жозе, тоже силой не отличались. А вот Даша после их нейтрализации неплохо прибавила в силе. И уверенности у девчонки в себе прибавилось, что немаловажно. И что это значит? Какой-то темный специально хочет усилить нас. Звучит как бред. Я о том подумал вначале. Покивал дед. «Но что, если это не бред?» «И зачем это ему нужно?» «А подумать?» Прищурился дед. Я присел в кресло, отложил свой айфон и попытался решить эту задачку. Зачем неизвестному темному духу, а главное медиуму, что стоит за ним, усиливать своего врага? И так крутил задачу эдак, но ничего в голову не приходило. «Это же бред натуральный, о чем в итоге и сказал деду». «Ну, тогда иди, еще думай», — махнул он рукой. По всему выходило, что он уже эту задачку для себя решил и сейчас просто проверял меня. Зачем, пока непонятно, но спорить я не стал. Обязательно подумаю, что стоит за такими действиями противника. В тот вечер я так и не смог решить задачку деда, да и хотелось чуть отвлечься и расслабить мозги. Поэтому до позднего вечера, пока живые члены рода не ушли спать, я играл в телефон, да посмотрел пару фильмов. Еще перед сном с сестренкой попереписывался. А вот потом меня в оборот взял Чулин. Азиату, видно, очень не понравилось, что я подслушивал разговор его подопечной. И на тренировке он высказал мне свое «фи» в жестком спарринге. Мне приходилось выкладываться на полную, применять и глифы, и умение концентрировать энергию в определенных частях тела, чтобы не утонуть, когда Лин откидывала меня от особняка особенно далеко. Несколько раз я пытался провести активацию без айфона, тщетно. Пару раз я реально ушел под землю с головой и почти потерял связь с моим предметом привязки. В первый раз выкарабкивался я чисто за счет большого расхода энергии, когда вложил максимум в свои ступни и попытался создать под ними опору, от которой и оттолкнулся, чтобы выпрыгнуть на поверхность. Во второй раз спасла Света. Девчонка, как и тогда в университете, почувствовала, что мне угрожает опасность, и прибежала на помощь. Она и первый раз почувствовала, отчего проснулась, но во второй уже успела спуститься вниз и выбежать к нам в сад. Да потом еще минут 10 распекала Чулина за чрезмерную опасность его методов. Азиат весь ее спич промолчал, но когда она ушла, стал бить меня помягче. Во всяком случае, улетал я уже не так далеко и успевал выкарабкаться раньше, чем меня затянет к душе мира. Естественно, что при такой тренировке мне было совсем не до того, чтобы думать над задачкой деда. И о ней я вспомнил лишь в университете, когда Роман довез нас со Светой до здания паруса. Но и там я думал над тем, зачем темным усиливать нас недолго, потому что уже после первой пары в аудиторию зашла неизвестная женщина, одетая довольно колоритно. Черноволосая, на цыганку похожа, на ней висело несколько юбок, в ушах большие круглые серьги-обручи. На плечах яркий платок с каббалистическими знаками, не имеющими, впрочем, с настоящими символами богов ничего общего. К ней тут же подбежал наш уже ненапомаженный блондинчик Андрей и повел куда-то по коридору вглубь здания. Мне стало интересно, куда это он, как и большинство в классе, и почти всей группой мы двинулись за этой парочкой. Уже через пару минут я понял, что Андрей ведет незнакомку к тому туалету, где я его хотел припугнуть, и стала очевидна причина появления здесь этой цыганки. Интересно, кем она представляется, и как так умеет навешать лапшу на уши, что ей верят люди. То, что она ни меня, ни других духов не видит, я уже успел убедиться. Специально перед ее лицом своей ладонью помахал. Ноль внимания с ее стороны. «Шеремет, что здесь происходит?» Остановил нашу кавалькаду декан, как раз вышедший из дверей нашей конечной цели. «Эдуард Николаевич, все под контролем. У меня договоренность с ректором университета». «А зачем пришли они?» Взмах в сторону остальной группы. «Я не знаю». «Какая еще договоренность? О чем ты?» «Договоренность провести очистку помещения силами уважаемой Мальтильды. В туалете нашего университета завелся злой призрак, и мы обязаны от него избавиться, пока он не натворил бед». «Ты что, белины объелся?» — скептически поднял бровь декан. «Какой призрак? Какая очистка? А ну, расходитесь!» — это уже остальной группе. «Не толпитесь здесь! Скоро пара начнется, опаздывать нельзя! А ты, Шеремет, и вы, Мальтильда!» Обратился декан к цыганке. «Пойдемте со мной к ректору. Хочу лично убедиться, что ты мне тут лапшу на уши не вешаешь». Быстро и уверенно разогнав всю толпу, мужчина увел блондинчика наверх в кабинет ректора. Я же на действия Андрея лишь покачал головой. Он ведь это меня имеет в виду. Неужели я реально его настолько напугал, что он к первому попавшемуся проходимцу, точнее проходимице, стал готов обратиться? Было бы смешно, не будь так грустно. «Как думаешь, что ректор скажет, когда к нему такая компания придет?» Хмыкнув, спросил я у Светы. «Чтобы шли очистку проводили. Не разделила она моего хорошего настроения. Мама когда-то проводила очистку его квартиры от духа его бабки. Но ведь это Матильда, не медиум, иначе она бы меня увидела». «Она могла вида не подать», — не согласилась Света. «Все, не отвлекай, пара сейчас начнется». «Доставай тетрадь», — попросила девчонка. Я задумчиво покосился на двери из аудитории, а потом на свой айфон в Светиной сумочке. «Сколько здесь до того туалета? 50 метров или больше? Хватит мне радиуса привязки, чтобы понаблюдать за тем, что будет происходить в туалете». Еще немного подумав, я решил рискнуть и покинул аудиторию, пройдя прямо сквозь стену в коридор. До двери в туалет я не дошел буквально 3 метра, когда начал проваливаться под землю. Остановился и стал ждать, как будут развиваться события. А они не заставили себя ждать. Вскоре я увидел великолепную троицу — Светиного декана, Андрея и Матильду. «Сколько времени у вас займет все?» Недовольно, не веря, что потакает тому, что происходит, спросил Эдуард Николаевич. «Я не могу вам ответить», — степенно, с достоинством ответила цыганка. «Мир духов требует особого обращения. Если не будете мешать, постараюсь управиться, пока идет занятие». Декан кивнул, приняв ответ, и махнул рукой на дверь туалета. Я же прикидывал, как она собралась проводить очистку, если является настоящим медиумом. Где ее дух-защитник? Матильда и Андрей скрылись в туалете, оставив меня одного в коридоре. Оглянувшись по сторонам, прикидывая, есть ли возможность за ними как-то подсмотреть, и стоит ли идти в аудиторию, отрывать от занятия Свету, я все же нашел выход из ситуации. Шагнув в стену, я прошел ее насквозь и оказался в кабинке туалета. Потом сделал полшага вперед, провалившись в пол по колено, и просунул голову сквозь дверцу кабинки. А дальше с каждым мгновением я все больше и больше убеждался, что не ошибся в первоначальном впечатлении. Передо мной была шарлатанка, к настоящим медиумам, не имеющая никакого отношения. Матильда запалила какой-то порошок, распространив по туалету зеленый дым. Судя по наморщившемуся лицу Андрею, он был еще и жутко вонюч. Затем она начала ходить с чашечкой, в которой был дымящийся порошок, и обмахивать ей все углы, как кадилом. Дым попал и на меня, после чего я и убедился в неэффективности методики цыганки. Ни она, ни Андрей никак не среагировали, что на них из дверцы кабинки туалета торчит голова духа. Значит, и меня они не видели, и этот дым меня никак не подсветил и не проявил. Ну а дальше шел спектакль для одного актера с речитативом, завываниями, грозными криками, в угол рядом с зеркалом и эпилептическими припадками. Закончилось это все минут через 20, которые пролетели довольно быстро. Актрисой эта Матильда оказалась великолепной. А в ее игру даже я в некоторые моменты верил, что уж говорить об Андрее. «Все», — устало посмотрела Матильда на парня. «Нет больше здесь твоего духа. Изгнан». «Спасибо», — облегченно выдохнул Шеремет и полез в карман за деньгами. «А мне стало жалко деньги парня». Нет, конечно, спектакль ему устроили знатный, и женщина старалась изо всех сил, но ведь это обман. И она знает, что обманула наивного юношу. В общем, я не выдержал и решил внести небольшие коррективы в эту мирную картину усталого работника, ждущего оплаты. И сделал свою голову видимой в тот момент, когда Матильда посмотрела от скуки в зеркало. Пока Андрей отчитывал купюры. Буквально на секунду. Но женщина увидела голову незнакомого парня, торчащую из дверцы кабинки, да еще и подмигнувшей ей. Вырвалась из цыганки. «Вот здесь все», — потянул Андрей ей деньги. «С вами все в порядке?» С беспокойством посмотрел он на сбледневшую с лица женщину. «Да, конечно». Быстро болванчиком закивала обманщица и, схватив деньги, пробормотала «до свидания», после чего пулей вылетела за дверь. Андрей проводил ее непонимающим взглядом, затем посмотрел на кабинки. «Ик!» — вырвалось из него. «Ведь я снова повторил свою шутку, раз уж сохранить деньги парню не удалось. Правда, сейчас сразу же исчезать не спешил, решив еще и сказать пару слов напоследок. «Тебе, если денег не жалко, лучше их в какой фонд благотворительный отдай или на какое-нибудь другое благое дело потрать». «Ик!» «Во, еще на свое здоровье можешь потратить. Все полезнее будет, чем это. А то надымили, навоняли. Как теперь людям в туалет ходить?» «Ик!» «Вот и я о том же. Короче, завязывай ты обращаться ко всяким гадалкам и экстрасенсам. Толку ноль и деньги на ветер». «Ик!» «Ну, я вижу, что ты меня понял. Пока». И довольный собой я поспешил вернуться в аудиторию. А то действительно скоро пара закончится, и куда потом Света двинется, вопрос. Не хотелось бы с ней в разные стороны пойти и потом в бездну свалиться. А когда я сел рядом со Светой, то на меня словно озаренье снизошло. Я понял, зачем темные могут пытаться усилить светлых. Ведь ответ-то на поверхности лежит. «Если мне для моего усиления, нейтрализации того же Лехи не хватило, то для той же Даши три подобных духа были существенным подспорьем, и что бы я делал, не имея вокруг сильных темных духов, но желая усилиться? Вот то-то и оно! Я бы их взращивал, как телят, чтобы в нужный момент пустить под нож. Вопрос только в одном. На каком этапе противник решит, что мы достаточно отъелись?»